Сизов с Ануфриевым были из тех людей, что никогда не старались стать по-настоящему дембелями, какими их привыкла, во всяком случае, рисовать фантазии авторов журнальных и газетных статей. Они были нормальными пацанами, которые держались друг за друга, никому не приставали, никогда не напрашивались на неприятности и, по большей части, блюли режим. Единственная особенность, о которой, естественно, все знали во взводе, была любовь двоих корешей к травке, колесам, ну и прочей дряни. Ануфриев на правах старшего, ему домой на 3 месяца раньше, чем Сизову, сразу после завтрака построил солдат в колонну по 2 и повел их к уже стоящей под парами шишиге. Наученный долгими годами службы, Петр Петрович Евздрихин никогда и никуда не торопился. Если ему говорили сделать сегодня, он делал завтра. Если говорили быть к 9, он обычно появлялся на точке в 9:30. Конечно, фильтровал, от кого приказы-то исходят. По большей части опаздывал, знал, что человек он в батальоне незаменимый. Прапорщики — это соль армии, а хорошие прапорщики — это уже перец. Не обрадовавшись тому, что солдаты очень быстро появились после завтрака перед машиной, Евздрихин поспешил пожурить Ануфриева. — Лик, ну куда торопишься? Домой? Все равно раньше августа не отпустят. 1 августа, уточнил высохший от постоянного употребления наркотиков дембель. Какие вы все умные, молодые! Куда от вас деваться, не знаю. Пожаловался на судьбу Евздрихин. Полезайте, едем на объект. Фрол долго копошился, преодолевая задний борт, и, наконец, миновал препятствие. Оглянувшись, он с завистью увидел, как Простаков забирается в кузов одним непрерывным сложным движением и плюхается рядом. — Тише, гора! — шутливо вздрогнул Фрол. — Ты сейчас меня раздавишь. — Осторожно! — пробубнил Алексей, поглядывая на старшего, на Ануфриева. А тому было на все наплевать, потому как рядом с ним уже сидел желтушный черноволосый Сизов. И оба о чем-то шептались, не обращая внимания на отслуживших всего по 2 месяца солдат. Машина тронулась, и народ, предчувствуя выгрузку за пределами территории части, а также тяжесть в желудках после манной каши, был морально готов к трудностям, которые неминуемо ожидали их. Солдат, как известно, на курорты не посылают. В кузове им пришлось трястись недолго. Успели по сигаретке выкурить, да побазарить чуток, как уже машина остановилась. Хлопнула дверь кабины. Откуда-то снизу раздался голос прапорщика. «Вылезай!» Солдаты медленно, словно объевшиеся тюлени, стали вываливаться из кузова. Как оказалось, привезли их во двор, где недавно шло строительство какого-то хлева. Покосившись на здоровый 2-этажный дом, стоящий невдалеке, Простаков заметил: «Добротная хижина, однако!» Евздрихин подскочил к нему. «Это не хижина, чтоб вы все знали. Это дом главы района. Поэтому постарайтесь обойтись без громких выступлений. Ведите себя нормально. Не подставляйте своего командира». Ануфриев подошел к прапорщику и, глядя на него стеклянными, осоловелыми глазами, тихо произнес: «Мы будем как мыши, даже нет, как земляные черви. Нас никто не услышит и не увидит». Прапорщик скривился. «Построились». Когда отделение замерло перед ним, Петр Петрович проверил, на месте ли его усы, затем кивнул на начатую стройку. Вот объект. Будете дом свиньям строить. Это чё, сегодня на машине, а потом каждый раз топать, что ли, я буду? Сизов, будучи воином мудрым, прекрасно понимал, что каждый праздник имеет свое начало и свой конец. Так вот, похоже, праздник продолжался лишь в то время, пока их сюда везли. Теперь придется напрягаться, а его желтушной худосочной натуре покой нужен. Володя с Олегом нашли друг друга 1,5 года назад, и все свои мысли направляли лишь на то, как бы раздобыть себе очередной косяк, а если повезет, то и зелье со шприцами, с одноразовыми, а то спит, знаете ли. Каждый наркоман должен стремиться к культуре ввода средств в организм. Мужики, вы только не нойте, а? Вам, считай, повезло. Начал разрисовывать ситуацию прапорщик. Будете жить прямо здесь. Жрачку вам будут сюда носить, не из столовой. Домашнее хавать будете. Только работайте. И за сколько нам надо закончить? С интересом произнес Резинкин, прикидывая, сколько же им тут обломится балдеть. Ведь спать не в казарме, есть домашнее, и работать, считай, не из-под палки, а так в полуохотку. В армии это счастье. Только бы не сильно нагружали и немного требовали. Прапорщик почесал за одним ухом, потом за другим, пожал плечами. Сроков никто не знает. Пошли посмотрим, что там и как. Вблизи строительная площадка выглядела внушительно. Бетонный фундамент примерно 6х12 был уже залит. Кое-где начата кладка красным кирпичом. Но самое интересное, что в одном месте стены уже стояли на высоте 2 с лишним метров, а в другом их класть и не начинали. Там, где возведенное сооружение было повыше, кинули несколько неструганных досок поперек. На все это положили кусок драного брезента, что по замыслу шпындрюка было достаточно для молодых солдат. Лето в календаре, не так и холодно. Простаков с деловым видом осмотрел предназначавшийся для них обитания угол и нахмурился. — А мы чего, товарищ прапорщик, тут будем? Евздрихин скривился. Селить людей в таком месте — это уж даже не по-походному, куда хуже. — А чё, у нас и палатки не будет? — поддержал наступление товарища Резинкин. — Мужики, — отступил Петр Петрович, — я не знаю. Мне сказали вас сюда отвезти. Вот кирпич, вот цемент, вон песок. Давайте ложите стены, а? Думаю, все же умеете ложить-то. «Мы наложим», — утвердительно кивнул Ануфриев. «Сколько скажете, столько и наложим. А кто тут до нас работал?» «Не знаю, ребята, не знаю. Вы сидите пока, покурите. А через полчасика давайте начинайте тут движение, чтобы у нас никаких проблем не было. Глядишь, кто-нибудь к вам из хозяев подойдет, скажет, что надо там. Тыры-пыры, то да сё. А я поеду. Мне в парк машинный надо». Евздрихин, подбежав к машине, прыгнул в нее, скомандовал ефрейтору Петрушевскому: «Заводи!» И был рад радешене к тому, что смотался с точки. «Что-то мне здесь не по кайфу», — протянул Сизов, опускаясь на бревно. Тут же с ним присел Ануфриев. «А вы что смотрите, молодые? Я должен на бетонном полу спать сегодня. Давайте, делайте кровати. Тряпку натяните как следует, чтобы сверху ничего не падало. Вон лопата есть. Все есть, начинайте трудиться. Костер мне надо к вечеру». Или печку ищите какую-нибудь. Я чё, мерзнуть буду? — бубнил Ануфриев, погоняя.